поможет в этом красная нить. А только нужно вам просто любить. Любовь ни с чем не сравнит, ни с солнцем и ни с цветком. Ее никак не назвать ни пчелкой, ни лепестком. Любовь никто не сможет объяснить, а только нужно вам просто любить. Любовь никто не сможет объяснить, вам просто любить.